Маленький куница, смотря на гигантский труп кровавой драконьей летучей мыши, Линь Дун улыбнулся. Однако, прежде чем он успел позвать, маленький куница уже ринулся с горящими глазами. Затем, темно-фиолетовая энергия собралась на его когтях, и он готовился поглотить демонический дух. Вжух! Однако, когда маленький куница собирался добраться до трупа кровавой драконьей летучей мыши, земля внезапно взорвалась. Две белые фигуры внезапно рванул вперед, и злобный удар ветра молниеносно полетел к маленькому кунице. Ляск-ляск! Это внезапное нападение ошеломило маленького куницу. Однако он быстро пришел в себя, и темно-фиолетовый свет мощно хлынул, противостоя удару ветра. Однако, сила атаки по-прежнему заставила его отлететь. Хе-хе, после того, как наша тяжелая работа не дала результатов, нам удалось наткнуться на что-то хорошее. Даже если мы не воспользовались скрижалью боевого проявления, мы смогли встретить кровавую драконью летучую мышь. Если мы используем ее кости, чтобы построить скелета, он будет очень мощным. Когда маленький куница отлетел назад, две белые фигуры быстро появились. Они оказались двумя чрезвычайно огромными белыми скелетами. Позади скелетов, два отвратительных старика жадно смотрели на труп кровавой драконьей летучей мыши. Невероятная жадность наполняла их глаза. Увидев появление этих двоих, лицо Линь Дуна стало темнеть. Эти два старика, видимо, использовали специальные средства, чтобы скрыть себя и ждать, пока он сражался с кровавой драконьей летучей мышью. Это сильно разозлило Линь Дуна. В конце концов, это он всегда выжидал в засаде. Однако, в этот раз, это он был одурачен. Глава 295. Легкие деньги. Два белых скелета стояли рядом с огромным телом кровавой драконьей летучей мышью. Скелеты были человеческой формы, но различные виды костей в них были довольно странными, как если бы они были собраны, используя множество костей. Красный свет мелькал в глазницах скелетов, и мрачные энергетические волны распространялись из них. Это костяные марионетки. Взгляд Линь Дуна был мрачным, когда он смотрел на двух белых скелетов, после чего, прищурившись, посмотрел на двух зловеще выглядящих стариков рядом с ними. Он обнаружил, что оба старика имели силу продвинутой стадии создания ци. Костяные марионетки можно рассматривать как разновидность символьной марионетки. Однако материалы, используемые для их создания, состоят из различных видов демонических зверей и даже человеческих практиков. Согласно знаниям Линь Дуна, не должно быть никаких фракций в Великой Империи Янь, которые могли сделать костяную марионетку. Даже культ жуткой марионетки не имел такой возможности. Следовательно, два незнакомых старика не должны быть из Великой Империи Янь. Однако, независимо от того, кем была другая сторона, забрать приглянувшиеся Линь Дуну вещи перед его глазами было невозможно. ТЦ, юноша, не старайся казаться таким жестоким. Так как ты потратил довольно много усилий, чтобы убить кровавую драконью летучую мышь, мы не будем доставлять тебе трудности. Быстро проваливай. Когда выражение Линь Дуна стало мрачным, один старик устрашающе улыбнулся Линь Дуну и сказал: «Два старых слепых летучих мыши, вы смеете прикасаться к вещам этого молодого мастера?» Услышав это, Линь Дун не мог не усмехнуться с яростью. «Сопляк, тот факт, что ты смог убить сильно травмированную кровавую драконью летучую мышь, означает, что у тебя действительно есть некоторые навыки. Однако это в основном связано с мощью твоей символьной марионетки. Двое из нас пощадили твою жизнь только потому, что мы находимся в хорошем настроении сегодня, и если ты все еще не можешь увидеть наши благие намерения, ты потеряешь свою жизнь». Беловолосый старик испустил странный смех, когда ответил: «Проклятие, Линь Дун, убей этих двух старых чудиков. Осмелиться положить глаз на вещи дедушки куницы, им действительно надоело жить». В этот момент маленький куница пришел в себя и тут же вспылил. В конце концов, это он всегда выхватывал вещи у других, и он никогда не мог представить, что другой попытается украсть его вещи в этот раз. Как он мог проглотить это? Линь Дун холодно усмехнулся. Без дальнейших задержек, его сознание подтолкнуло высокоуровневую символьную марионетку, и волны яростной энергии хлынули из ее тела. ХМПФ, сопляк, хотя у тебя есть высокоуровневая символьная марионетка, если ты хочешь убить нас двоих с ее помощью, ты слишком наивен. Так как ты не хочешь быть разумным, мы разберемся с тобой сегодня, сломаем твои кости и заберем высокоуровневую символьную марионетку. Увидев рванувшую символьную марионетку, оба старика испустили жуткий смех. Их ручные печати изменились, и две костяные марионетки полетели вперед, и с мигающим красным светом в глазах, они протаранили символьную марионетку. Бах-бах, обе стороны свирепо столкнулись. Хотя две костяные марионетки были насильно отброшены назад на несколько метров, они быстро взмахнули белыми костяными кулаками, яростно сталкиваясь с символьной марионеткой. Приглушенные звуки сопровождались волнами ветра, которые непрерывно расходились. Увидев, что две костяные марионетки фактически могли отразить его высокоуровневую символьную марионетку, удивление промелькнуло в глазах Линь Дуна. Хотя количество пилюль чистой юань, которые он сейчас влил, было небольшим, уровень мощности был сравним с практиком продвинутой стадии создания ци. Он никогда бы не подумал, что костяные марионетки также были довольно мощными. Сделаем это. В то время как костяные марионетки противостояли символьной марионетке, холодный свет вспыхнул в глазах обоих стариков. Они ясно понимали силу высокоуровневой символьной марионетки, таким образом, они должны были молниеносно быстро разобраться с Линь Дуном. Две фигуры пронеслись вперед, и в мгновение ока появились перед Линь Дуном. Они сжали руки, и в них появились острые костяные мечи, яростно колющие в сторону горла и сердца Линь Дуна, под хитрым углом. Костяные мечи обоих были покрыты очень грозной юань силой. Одновременная атака двух практиков продвинутой стадии создания ци, такой уровень могущества был чрезвычайно мощным. Однако, для Линь Дуна, который успешно достиг стадии создания ци, угроза была не столь высокой, как ожидал дуэт. Столкнувшись с атакой, Линь Дун не показывал признаков уклонения. Его рука сжала древнюю небесную чешуйчатую алебарду, и грозный свет сразу вспыхнул в небе. Чешуйчатая рыба, чешуйчатый питон, чешуйчатый дракон. Три первых движения техники небесной чешуйчатой алебарды практически в одно мгновение были отображены Линь Дуном. Сразу же атаки, сформированные грозным светом алебарды, столкнулись с двумя стариками. Ляск-ляск, свирепая контратака, которая внезапно вырвалась от Линь Дуна, заставила выражение двух стариков резко измениться. Они поспешно призвали юань силу в своих телах, и костяные мечи создали несколько изображений мечей, с намерением выдержать атаку Линь Дуна. Проваливайте. Однако, Линь Дун лишь усмехнулся в ответ на их защиту. Нефритовый блеск резко появился на его теле, и его сила моментально взлетела. Алебарда была как дубина, когда молниеносно быстро проникла через слои изображений мечей, и яростно ударила в грудь дуэта, под их быстро изменяющимися выражениями. Шлеп. Сила Линь Дуна была чрезвычайно подавляющей. Один взмах алебарды заставил бы горную вершину мгновенно раскрошиться. Поэтому, когда атака приземлилась на телах двух стариков, их лица сразу стали мертвенно-бледными, и они яростно рвались кровью, с недоверчивыми взглядами в глазах. Он всего лишь мальчишка на начальной стадии создания ци, как он может обладать такой силой? Жалкие фигуры дуэта были отброшены назад, едва ли не падая задницами на землю, после чего они переглянулись и невольно завопили. Есть что-то странное в этот мальчишке, быстро отступаем. Реакция зловеще выглядящих стариков была очень быстрой. После этого обмена они почувствовали силу Линь Дуна. Только теперь они поняли, что это было довольно глупо для них, чтобы сделать ход в этот раз. Сразу же они испустили низкий крик и поспешно отступили. Слишком поздно, чтобы бежать, глумился Линь Дун. Если бы это было раньше, ему было бы хлопотно иметь дело с двумя практиками продвинутой стадии создания ци. Но так как он достиг стадии создания ци, убить кого-то на продвинутой стадии не было невозможным подвигом. Когда Линь Дун глумился, громовая юань быстро собралась и сформировала огромную золотую платформу. Под управлением Линь Дуна, она яростно ударила в сторону двоих стариков и создала волны звукового удара. Когда старики почувствовали крайне тираническую силу над головами, их выражения изменились. С легким движением сознания, две костяные марионетки, которые задерживали символьную марионетку, быстро кинулись и вытянули руки, с целью сопротивления золотой платформе. Бах! Увидев эту сцену, холодный свет мелькнул в глазах Линь Дуна. Скорость падения золотой платформы увеличилась, и она свирепо столкнулась с двумя костяными марионетками. Мгновенно раздался ясный звук хруста, и две костяные марионетки взорвались. Шлеп. Когда костяные марионетки разлетелись на куски, оба старика выплюнули свежую кровь. Но у них не было время чувствовать боль в сердце, так как они отчаянно убегали с изумлением. Свиш-свиш. Однако, когда оба бежали, пугающий шум ветра внезапно раздался позади. Прежде чем они смогли повернуть голову, краем глаза они увидели вспышку, когда два темно-фиолетовых диска разорвали воздух и пролетели с крайне ужасающей скоростью. ЦХ. В тот момент, когда они увидели диски света, они почувствовали боль в шее, и все тело как будто скрутило в одно мгновение. После чего они наблюдали, как столбы свежей крови хлынули из двух обезглавленных тел, и темнота быстро наполнила их взгляды. Линь Дун смотрел на два обезглавленных трупа, и был немного шокирован. После этого он посмотрел на маленького куницы, который был рядом с ним, и увидев, что лицо последнего было наполнено убийственным намерением, не мог не содрогнуться. Этот парень на самом деле настолько жесток, когда разгневан. Рык. Огонек быстро рванул и махнул хвостом, бросая два Цанькунь мешка Линь Дуну. Приняв Цанькунь мешки, ментальная энергия Линь Дуна быстро направилась, чтобы исследовать. После этого приятное удивление появилось на его лице. Он обнаружил, что только количество пилюль чистой юань в этих двух мешка уже было 300 тыс. Для Линь Дуна это было золотой жилой, как мясной пирог, упавший с неба. С тех пор, как он получил высокоуровневую символьную марионетку, он потратил почти 100 тыс пилюль чистой юань на нее. Если бы он сейчас не смог получить некоторую прибыль, он остался бы с пустыми карманами. К счастью, два старых чудика, появившихся неведомо откуда, были сродни теплу посреди зимы, и доставили значительное количество пилюль чистой юань. Линь Дун, защищай меня, я собираюсь поглотить демонический дух. В то время как лицо Линь Дуна было наполнено радостью, маленький куница полетел вниз, и темно-фиолетовый свет проник в тело кровавой драконьей летучей мыши. Рык. Увидев это, огонек издал низкий рык, и стремительно бросился, а его огромная пасть открылась и цепко кусала кровеносные сосуды кровавой драконьей летучей мыши, отчаянно пожирая сущность крови, которая до сих пор была в пределах тела, но уже стала холодной. Смотря как два зверя начали есть, Линь Дун усмехнулся и сел на валун рядом. Его взгляд был направлен в сторону скрижали боевого проявления, и он подсчитал время. Сейчас эти ребята должно быть вошли в подземный дворец. Бум! Когда эта мысль мелькнула в голове Линь Дуна, духовное пространство громко загрохотало и затряслось. Сразу же небо потеряло свой цвет, а земля затряслась. Ужасающая аура заставила волосы на голове Линь Дуна встать дыбом. Похоже, древний дух, который дремал в течение длительного времени, был разбужен. Лицо Линь Дуна было бледным, когда он смотрел в сторону возникшей ауры, и его тело слегка задрожало. Эти дураки, как и следовало ожидать, они разбудили таинственного древнего скелета. Глава 296. Побег. Лицо Линь Дуна было бледным, когда он смотрел на место, откуда вырвалась ужасающая аура. Это на самом деле было направлением, где расположена скрижаль боевого проявления. Очевидно, владельцем ауры должен быть таинственный скелет, которого он почувствовал ранее. Бум. Аура была чрезвычайно пугающей. Когда она изверглась, небо изменило цвет, и Линь Дун мог ясно ощутить, что вся юань сила в духовном пространстве начала буйствовать в этот момент. С удивительной скоростью она собралась в том месте, откуда появилась аура. Это, как будто что-то пугающее было разбужено. Руки Линь Дуна невольно задрожали. Это был не страх, а инстинктивная реакция на ужасающую ауру, потому что он знал, что независимо от того, находится ли человек на начальной или продвинутой стадии проявления, он был сродни песчинке. Даже с увеличением силы, а также получением заключающего небесного пальца, он до сих пор понимал, что если владелец пугающей ауры хотел убить его, это было столь же легко, как взмахнуть рукой. У него, в то же время, даже не будет ни малейшего шанса, чтобы сопротивляться. Маленький куница, огонек, быстро уходим. Глаза Линь Дуна лихорадочно мерцали, когда он резко встал и громко крикнул двум зверям. Он не знал почему, но испытывал чувство неловкости. Таинственный скелет, скорее всего, последний хранитель, оставленный древней сектой, и все они могут рассматриваться в качестве чужаков, прибывших беспокоить эту землю. Если хранитель проснулся, он не отпустит их так легко. Несмотря на то, что множество практиков вошло в древнюю скрижаль, Линь Дун знал, что для таинственного скелета они были легким вопросом, который решался одной пощечиной. Таким образом, правильным решением было быстро покинуть древнюю скрижаль. Услышав крик Линь Дуна, маленький куница кивнул головой. Он быстро махал когтями, и темно-фиолетовый свет вырвался вперед. В свете, мини-кровавая драконья летучая мышь была насильно удалена из трупа. Когда маленький куница удалял демонический дух, огонек жадно поглощал сущность крови. Под этим свирепым пожиранием, огромное тело кровавой драконьей летучей мыши стремительно сморщилось, а жесткие чешуйки быстро увядали и разрушались. Линь-Дун скрестил пальцы, когда беспомощно смотрел на двух жадных парней. Его взгляд сосредоточился в направлении скрижали боевого проявления, и спустя некоторое время выражение его лица изменилось, потому что он увидел огромное количество людей, казалось бы, покрывающих небо и землю, когда они бежали оттуда. По их обезумевшим взглядам казалось, как будто они что-то пугающее гонятся за ними. Увидев эту сцену, волосы на голове Линь-Дуна мгновенно встали дыбом. Естественно, хранитель не собирался отпускать чужаков, которые прибыли в древнюю скрижаль. «Достаточно, быстро уходим». Маленький куница, наконец, успешно извлек демонический дух. Он знал, что не было времени, чтобы перерабатывать его сейчас, поэтому сразу проглотил духа. Со вспышкой он появился на плече Линь-Дуна. Рык. Когда маленький куница закончил, огонек перестал поглощать сущность крови. Несмотря на то, что он еще не полностью переработал сущность, чешуйки цвета крови уже начали расти на его теле. Когда солнечный свет озарял их, они казались весьма величественными. Кроме того, большое изменение произошло с его уникальным хвостом. Исходное тело огонька было самым обыкновенным огненным питонием-тигром, и его питоний хвост был просто украшением. Однако, теперь он был более живым, были даже слои кровавых чешуек, растущих на нем. На голове питона, кровавые глаза смотрели, а рот был еще более злобным. Это было настолько реалистичным, практически как свирепый питоний дракон. После завершения питания, немного кровавые крылья молнии огонька стремительно раскрылись, и Линь-Дун быстро запрыгнул на него. Крылья молнии взмахнули, в результате чего раздался звук грома, и они мгновенно рванули в небо, отчаянно летя в направлении дальней области. Бескрайнее духовное пространство стало очень хаотичным в одно мгновение. Все отчаянно бежали к выходу. Их паникующие взгляды были, как будто за ними гналась смерть с косой. Из-за того, что Линь-Дуна уже давно покинул область скрижали боевого проявления, когда он бежал, он был впереди всех. Однако, люди отчаянно догоняли его время от времени. Все практически сошли с ума в попытке сбежать. Эти дураки действительно считали, что сокровищницу древней секты так просто получить. Аура таинственного скелета крайне пугающая. Из того, что я вижу, не достигнув силы 5 год цикла нирваны, никто не сможет справиться с ней. Маленький куница сидел на плече Линь-Дуна и не мог не покачать головой и отметить, когда смотрел на бешено бегущие фигуры, которые заполнили небо. 5-й цикл нирваны. Уголки глаз Линь-Дуна слегка дернулись. Не говоря о 5-м цикле нирваны, даже 1-й краткий цикл был крайне редким явлением в Великой Империи Янь. Линь-Лантянь и остальные действительно неимоверно глупы, и они на самом деле решились спровоцировать такое существо. Если этот пугающий парень покинет древнюю скрижаль, кто в Великой Империи Янь сможет остановить его? Забудь об этом, намного важнее сперва сбежать. Беспомощно покачав головой, Линь-Дун понял, что это были необоснованные опасения. То, о чем ему нужно сейчас заботиться, это в первую очередь защитить крошечного себя, чтобы случайно не нарваться на таинственного скелета. Бросив эти слова, он схватился за огонька, и кровавый свет сразу вырвался из тела последнего, и его скорость мгновенно выросла. Похоже, что поглотив сущность крови кровавой драконьей и летучей мыши, сила огонька значительно выросла. Этого было достаточно, чтобы соответствовать практику стадии проявления. Когда Линь-Дун стремительно бежал, спасая свою жизнь, он не мог не оглядываться. Вдалеке, черные облака покрыли небо, и приняв форму бешеного смерча, они соединили землю и небо. Это было похоже на великий потоп, чрезвычайно пугающее зрелище. Когда небо заполнилось темными облаками, миниатюрная фигура ступила на смерч и пронеслась по небу с поразительной скоростью. Никто не мог разглядеть его движение, когда некоторые практики поблизости взорвались в кровавый туман, не оставив даже малейшей плоти. Это таинственный скелет, он действительно бросился в погоню. Линь-Дун смотрел на фигуру на вершине смерча, и его зрачки резко сузились. После этого озноб прокатился по всему телу. Если можно сказать, что объединив силы, они смогли разобраться с кровавой драконьей летучей мышью на стадии проявления, то в отношении этого таинственного скелета, даже если они все объединятся, они не смогут ни в малейшей степени поколебать его, поскольку силы обеих сторон были совершенно на разном уровне. Практики стадии проявления были топ-уровня в Великой Империи Янь. Если бы кто-нибудь смог перейти к стадии нирваны, он мог бы быть непобедимым. Разрыв между топ-уровнем и непобедимым не был крошечным. Кроме того, достижение стадии нирваны было сродни вхождению в другое измерение. Каждое небольшое движение может двигать юань силу небес и земли, а за ударом было невозможно проследить. Такого рода мощь была поразительной, и по сравнению с тремя стадиями создания, она была на совершенно ином уровне. Текущая ситуация была похожа на огромного дракона, преследующего группу овец. Независимо от того, как сопротивляются овцы, они были вопросом, который решался одной пощечиной. Таким образом, сопротивление было верной смертью, лишь бегство было шансом на выживание. «Эх, Линь Лантяне, эти ребята пришли», — вдруг заговорил маленький куница. Услышав это, Линь Дун нахмурился и слегка повернул голову. Конечно же, он увидел четыре великих клана, великую дьявольскую секту и другие топ-фракции, летящие в его направлении. Их было много, и вместе они призвали духовное сокровище, чтобы лететь. Их скорость была даже быстрее, чем у огонька. «Когда мы пришли, я увидел карту. Недалеко в этом направлении есть место, где пространство очень хрупкое. Если мы сможем собрать людей, чтобы разорвать его, нам не нужно будет бежать к другому выходу». В духовной области древней скрижали было более чем один выход, однако это место было ближайшим. Вполне вероятно, что Линь Лантяне и остальные собрались разорвать пространство и быстро покинуть это богом забытое место. Свиш. Пока Линь Дун говорил, огромная группа пролетела один за другим, после чего он вдруг почувствовал закрепившееся внимание таинственного скелета, находящегося позади. Чтобы быть более точным, он, казалось, нацелился на Линь Лантяня. Проклятие, эти ребята, должно быть, получили несколько предметов из подземного дворца. Вот почему они стали мишенью таинственного скелета. Почувствовав это, выражение Линь Дуна слегка потемнело, а его глаза замерцали. Тяжелый побег продолжался несколько минут, и все больше практиков взорвалось в кровавый туман. Почувствовав, что ужасающая аура все ближе и ближе, выражение Линь Дуна стало немного мрачным. Свиш-свиш. В этот момент группа впереди внезапно остановилась. После этого несколько фигур быстро вылетело с огромного духовного сокровища на гору, а затем многочисленные практики создали столбы юань силы один за другим. Сразу же трещина в пространстве была разорвана в небе над горой. Пошли. Линь Лантянь, клан Ван и практики культа жуткой марионетки стабилизировали трещину и громко крикнули, после чего члены больших фракций быстро втянулись в трещину. Все, пожалуйста, не идите дальше. Эта трещина в пространстве не может иметь большую силу, и она не выдержит слишком много людей. Когда члены больших фракций вошли, некоторые практики из четырех великих кланов строго предупредили, и даже использовали юань силу, чтобы сформировать преграду перед горой, и помешать другим людям пройти. Проклятие, вы ублюдки, атакуем, не возитесь с ними. Это действие, несомненно, вызвало гнев некоторых практиков позади. Под угрозой смерти, они не могли беспокоиться о том, кто из какой большой фракции пришел, и сразу же рванули к трещине. Однако они были отброшены назад практиками из четырех великих кланов. Огонек также остановился перед горой, и Линь Дун видел действия этих ребят. Выражение его лица также стало немного некрасивым. «Линь Дун еще снаружи, пустите его». Линь Кэ, кстати, была на горе. Она сразу заметила Линь Дуна на спине тигра и поспешно крикнула: «Ты иди первый». Взгляд Линь Лантяня сверкнул, и его ладонь ударила тело Линь Кэ, силой подталкивая к трещине. «Хех, Линь Лантянь, из того, что я вижу, трещина больше не может выдержать кого-либо еще». Взгляд Ван Туна мерцал, и он зловеще усмехнулся. «Да, старейшина Ван Тун прав». Тен Лэй также глумился и сказал: «В настоящее время, трещина в пространстве была стабилизирована Линь Лантянем, кланом Ван и культом жуткой марионетки. Остальные фракции уже вошли в трещину, и следовательно, выбор, позволить ли Линь Дуну войти, пал на этих троих. Делайте, как считаете нужным». Линь Лантянь бросил взгляд на Линь Дуна, и его глаза слегка мерцали, после чего он издал равнодушный смех. Он повернулся и собрался войти в трещину. Его действия полностью оставили решение на Ван Туна и Тен Лэя, и учитывая их ненависть к Линь Дуну, результат был очевидным. Увидев действия Линь Лантяня, взгляд Линь Дуна стал еще более холодным. Этот кусок мусора. Бум. Однако, когда Линь Лантянь повернулся и собирался войти в трещину в пространстве, огромный вихрь внезапно появился в небе над горой. Быстро пепельная костяная рука вытянулась изнутри и махнула вниз. Всасывающая сила изверглась, и Цанькунь мешок вылетел из рукава Линь Лантяня. Ублюдок. Увидев, что Цанькунь мешок вылетел, выражение Линь Лантяня резко изменилось. Приходи. Эта сцена на мгновение поразила Линь Дуна. Его взгляд маниакально мерцал, и он резко перехватил Цанькунь мешок на полпути. Увидев, что Цанькунь мешок попал в руки Линь Дуна, лицо Линь Лантяня моментально позеленело. Глава 297. Захватив сокровище и спасаясь бегством. Линь Дун, отдай его. Цвет лица Линь Лантяня был зеленым, когда он смотрел на Линь Дуна, который поймал Цанькунь мешок, и он свирепо крикнул. Мечтай, глумился Линь Дун, не давая гению клана Линь ни малейшего уважения. Эти ублюдки на самом деле решили оставить его здесь. Хотя были другие стабильные выходы в других местах, сейчас таинственный скелет преследовал их, и откуда могло быть время, чтобы мчаться к другому выходу. Исходя из нервного взгляда Линь Лантяня и действий таинственного скелета, чтобы забрать обратно Цанькунь мешок, предметы, хранящиеся внутри, должны быть сокровищами, собранными в подземном дворце. Так как эта вещь попала в руки Линь Дуна, не было никаких причин, чтобы отдавать ее. Ты осмелился не подчиняться моим словам? Увидев, что Линь Дун на самом деле отказал ему, глаза Линь Лантяня потемнели. Учитывая его статус в клане Линь, не говоря о ничтожных членах ветви семьи, даже некоторые старейшины клана не решались идти против Линь Лантяня. Следовательно, сцена перед его глазами заставила его чувствовать, что его достоинство испарилось. Кем ты себя возомнил? Если у тебя есть смелость, выходи. Взгляд Линь Дуна похолодел. Он ненавидел высокомерный тон Линь Лантяня и тут же бесцеремонно начал насмехаться в ответ. Ты, услышав это, убийственное намерение вырвалось из глаз Линь Лантяня. Он на самом деле не мог вынести ярость в сердце и хотел убить Линь Дуна. Линь Лантянь, если ты собираешься искать смерть, не тащи нас с собой. Это жуткое существо уже догнало, и оно явно не позволит никому вынести сокровища из древней скрижали. Тот, кто держит эти вещи, будет под постоянным давлением, и если ты действительно не можешь расстаться с ними, иди сам. Мы не будем сопровождать тебя. Увидев, что Линь Лантянь собирался сделать шаг, Ван Тун сразу крикнул. Их операцию на этот раз стоит рассматривать как сокрушительный провал. Кроме того, когда они вошли в подземный дворец, у них просто не было времени, чтобы получить сокровища, прежде чем таинственный скелет был разбужен. Когда они бежали, только Линь Лантянь был достаточно быстрым, чтобы собрать несколько пилюль нирваны. Это заставило их завидовать, но, к счастью, эти вещи теперь забрали. Это, несомненно, успокоило сердца Ван Туна и остальных. Следовательно, они не позволят Линь Лантяню рисковать, чтобы забрать их обратно. Услышав крик Ван Туна, голова Линь Лантяня немного прояснилась. Он посмотрел на бушующую фигуру позади, и глубокий страх возник в его глазах. Он понимал, что с нынешней силой он совершенно не может обменяться с таинственным скелетом даже половиной удара. Линь Дун, тебе лучше выжить. На сборе клана в следующем году я дам тебе понять перед всем кланом, что поскольку я смог легко травмировать твоего отца, я также могу легко избить и тебя, пока ты не станешь бесполезным. Члены ветви семьи должны иметь мелкую и низкую позицию, а те, кто заблуждается и оспаривает достоинство клана, естественно понесут наказание. Выражение Линь Лантяня было зловещим, когда он язвительно заявил: «Когда придет время, я дам тебе понять, кто именно станет мусором». Линь Дун непоколебимо смотрел на Линь Лантяня, и злобная улыбка появилась на его лице. Он, несомненно, ненавидел последнего до глубины души. «Я буду ждать тебя, бесполезный мусор. Однако, тебе лучше молиться, чтобы для начала выжить». Линь Лантянь глубоко вдохнул, подавляя ярость в своем сердце. Недолго думая, он сразу развернулся и нырнул в трещину. Действительно жаль высокоуровневую символьную марионетку. Линь Дун, древняя скрижаль станет твоей могилой. Тен Лэй злорадно рассмеялся. Мелкий ублюдок, этот старик уже давно говорил, твое чрезмерное высокомерие получит по заслугам. Ха-ха. Ван Тун также злорадно усмехнулся, а взгляд, которым он смотрел на Линь Дуна, был полон насмешек. Старый дурак Ван Тун, кусок дерьма Тен Лэй, не радуйтесь раньше времени. Выражение Линь Дуна было темным, когда он ответил: «Ха-ха, пацан, подожди, пока сможешь выбраться». Прежде чем говорить эти слова, Ван Тун и Тен Лэй радушно рассмеялись и нырнули в трещину. Трещина взорвалась. Остаточные волны юань силы потревожили пространство в этом районе, и если бы кто-то хотел еще раз разорвать трещину, им было бы необходимо полностью разогнать эти волны. Однако, в то время, таинственный скелет уже придет. Эти ребята явно не планировали давать Линь Дуну ни малейшего шанса на побег. Бессовестные сволочи. Увидев эту сцену, маленький Куница не мог не выругаться в ярости. Когда окружающие практики увидели закрытие трещины, они невольно выпустили серию проклятий, но после этого они поспешно рассеялись и бежали к другим выходам. Линь Дун холодно смотрел на место, где Линь Лантянь, Ван Тун и остальные исчезли, после чего сжал Цань Кунь мешок в своей руке и просканировал его ментальной энергией. Сразу же выражение его лица стало довольно возбужденным, так как он обнаружил, что Цань Кунь мешок на самом деле был полон пилюлями нирваны, и их было, по крайней мере, несколько сотен. Волны пугающей юань силы струились в Цань Кунь мешке. Эти волны заставили Линь Дуна безучастно смотреть в пустоту. Он старательно прошел каменный павильон и получил лишь две пилюли нирваны от скелета. Он никогда не мог представить, что так много пилюль появится в этом Цань Кунь мешке. Проклятие. Неудивительно, что Линь Лантянь выглядел так, как будто его родители умерли. Оказывается, он получил так много пилюль нирваны в подземном дворце. Углы рта Линь Дуна поднялись, и он сказал: «Хех, аппетит этого парня не маленький». Неудивительно, что таинственный скелет погнался, чтобы забрать их обратно. Маленький Куница издал странный смех. После этого он погладил свое лицо когтями и сказал: «Однако, теперь, когда ты захватил Цань Кунь мешок, не значил ли это, что таинственный скелет будет гнаться за тобой?» Улыбка, которая только что сформировалась на лице Линь Дуна, мгновенно застыла. После этого он внезапно похлопал огонька. «Быстро, бежим!» Когда крик Линь Дуна раздался, огонек сразу раскрыл кровавые крылья молнии и превратился в молнию, стремительно улетая. Линь Дун понимал, что пилюли нирваны необходимы, чтобы атаковать стадию нирваны, и такие вещи трудно получить. Он считал, что даже некоторые практики продвинутой стадии проявления будут пускать слюни на эти сотни пилюль нирваны. Следовательно, он не собирался отдавать их. Даже если, держа эти вещи, будешь привлекать таинственного скелета, если не придет критический момент, Линь Дун не будет отказываться от них. У Линь Дуна была решимость. В конце концов, всегда была опасность при поиске сокровищ. Бум-бум. В то время как Линь Дун отчаянно бежал, он действительно пришел. Пока огонек делал все возможное, чтобы сбежать, аура за ними закрепилась на Линь Дуне. Сразу же волосы начали вставать дыбом на голове, однако сейчас не было никакого выбора. Если он не хотел потерять пилюли нирваны, он мог только отчаянно бежать. Поэтому странное зрелище тут же появилось в огромном духовном пространстве древней скрижали. Впереди фигура отчаянно бежала, а недалеко позади грохотал гром, и мир изменил цвет, как будто пришел конец света. В то время Линь Дун спасал свою жизнь бегством, он встречал много людей в том же направлении, однако скорость этих несчастных парней была далека от того, чтобы сравниться с огоньком, и они просто оказались на том же пути, что и Линь Дун. Сразу же они взорвались в кровавые туманы, эта сцена заставляла кровь застыть в жилах. «Линь Дун, быстрее, потерпи еще немного, и мы достигнем выхода». Маленький Куница сидел на плече Линь Дуна, оглядываясь на таинственного скелета, который был все ближе и ближе, и сказал напряженным тоном: «Если бы он был на своем пике, он бы не боялся этого таинственного скелета. К сожалению, он сейчас не имел полной силы, и ему необходимо был поддерживать низкий профиль». Услышав это, Линь Дун тайно проворчал, так как бесполезно было его подгонять, ведь все зависело от огонька. Если бы не скорость огонька, их судьба не отличалась бы от тех несчастных парней. Рык. Как будто понимая уговоры человека и куницы, огонек внезапно выпустил рев, и цвет крови на его крыльях молниях стал еще гуще. Слои кровавых чешуек выросли, и в мгновение ока покрыли крылья молнии, и площадь крыльев существенно возросла. В этот критический момент огонек, казалось, переработал еще некоторое количество сущности крови кровавой драконьей летучей мыши, которую сожрал ранее. Хлоп. Огромные крылья цвета крови раскрылись, и с приливом сил шторм сформировался под ними. Скорость огонька резко взлетела, оставив после себя в небе бледное изображение цвета крови. Внезапное повышение скорости огонька озадачило Линь Дуна, но затем он обрадовался. С этой скоростью даже практик стадии появления не может идти в ногу. С высокой скоростью полета огонька в течение нескольких минут огромный энергетический вожоворот появился на ближайших равнинах. Это был выход, который вел к внешнему миру. В это время довольно много людей окружало энергетический водоворот, однако, когда они увидели шторм, который развернулся далеко в небе, их лица мгновенно стали мертвенно-бледными, и они начали стекаться к энергетическому водовороту, не смея медлить. «Огонек, быстро сваливаем!» Сейчас Линь Дун был дико рад. С низким рыком, кровавые крылья огонька дрогнули, пробуждая сильный ветер, и они рванули прямиком к энергетическому водовороту. Хэмэмэм. Однако, когда огонек собирался войти в водоворот, яростный и странный шум вырвался из шторма позади них. Юань сила небес и земли мгновенно вскипела, быстро собираясь над энергетическим водоворотом, и формируя барьер, который был размером в несколько сотен метров, и полностью окутывал энергетический вихрь. Кровавый свет, которым был рванувший огонек, внезапно остановился, и они смотрели на столб Юань силы, который был перед ними. Сердце Линь Дуна сразу же заледенело. Этот метод действительно был страшным. Глоть. Линь Дун проглотил полный рот слюны, и медленно повернул голову, только чтобы увидеть сильный шторм, сходящий на равнину. Сразу же земля треснула, и пепельный скелет, стоящий на вихре, медленно выплыл из черных облаков. Костяные руки раскрылись, и аура смерти незаметно собралась. Мы действительно просчитались в этот раз. Смотря на действия таинственного скелета, волосы на голове Линь Дуна мгновенно стали дыбом. Глава 298. Черный символ. Буря охватила небо, и сильный ветер дул, волна за волной, в то время как ужасающая Юань сила разрывала землю в долине внизу. Это удивительное зрелище заставляло сердце наполниться страхом. Таинственный скелет медленно парил в буре, недалеко от Линь Дуна. Когда Линь Дун смотрел на пепельного скелета с тусклым красным светом, мерцающим в его глазах, он проглотил полный рот слюны, и призвал Юань силу в своем теле до максимума, в то время как техника небесной чешуйчатой алебарды мелькнула в его руках. Рык. Огонек также мог ощутить, насколько страшным было это существо. Сразу же он испустил низкий рык, и кровавые крылья на его теле слегка приподнялись, образуя защитный экран, охраняющий Линь Дуна на его спине. Что нам теперь делать? Волосы на голове Линь Дуна встали дыбом, и он спросил маленького куница, сидящего на его плече. Казалось, не было никакого способа, чтобы сбежать. Если нет никаких возможностей, для начала брось Цанькунь мешок, беспомощно ответил маленький куница. Ты глупая куница, ты обычно хвастаешь, насколько ты удивителен, так что ты мог бы, по крайней мере, хоть немного быть полезным в критические моменты. Линь Дун стиснул зубы и ответил. Услышав это, маленький куница не мог не смутиться. Проклятие, это существо необычный враг, когда я был на своем пике. Услышав, что этот парень снова собирается говорить о своем пиковом периоде, Линь Дун не мог не потерять дар речи. Его рука крепко сжала древнюю небесную чешуйчатую алебарду, так как он не собирался больше тратить слова на этого парня. Даже если он выбросит Цанькунь мешок, таинственный скелет все еще может не отпустить его так просто. Раз так, то он мог только пойти на все. Эй, хватит выглядеть так, как если бы твои родители умерли. Хотя дедушка-куница не может победить это ужасное существо, спастись по-прежнему возможно. Хотя цена будет очень высока, маленький куница ухмыльнулся, и очень беспомощно сказал. Я надеюсь, что это так теперь. Линь Дун не собирался помещать свои надежды на этого ненадежного парня. Его взгляд был плотно закреплен на таинственном скелете. Из юань силы, которая неожиданно выросла вокруг тела последнего, он знал, что это жуткое существо собирается сделать ход. Воры будут безжалостно убиты. Таинственный скелет стоял на смерче, в то время как его глаза мерцали красным светом. Исключительно грубый голос медленно распространился из его рта. Голос, казалось, нес с собой бесконечное убийственное намерение, которое могло даже окрасить землю. Когда раздался грубый голос, пепельная рука таинственного скелета резко выдвинулась вперед. Юань сила небес и земли быстро заклокотала и сформировала поразительно огромную костяную руку в воздухе. Костяная рука взорвала воздух и тут же хлопнула вниз на Линь Дуна. С этой мощью, даже гора будет мгновенно разрушена на мелкие кусочки. Столкнувшись с этой атакой, лицо Линь Дуна побледнело. В следующее мгновение, яростный свет внезапно промелькнул в его глазах. Так как у него не было выхода, он мог только отчаянно сражаться. «Позволь мне увидеть, насколько могуществен хранитель, как ты», — взревел Линь Дун. После этого его руки вдруг последовательно образовали очень сложные печати. Когда печати изменялись, окружающая юань сила начала кипеть, и даже юань сила небес и земли проявила признаки искажения. Бум-бум. Волны Юань силы небес и земли странно собрались вокруг Линь-Дуна, испуская мощную ауру. Удивительным было то, что использовать Юань силу небес и земли могли практики стадии нирваны. Однако это теперь делал Линь-Дун, который только достиг стадии создания ци. Если бы эту сцену увидели Ван Тун и остальные, они бы определенно обмочились. «Если ты хочешь убить меня, я должен буду дать тебе попробовать вкус заключающего небесного пальца». Юань сила забурлила, и злобный взгляд появился в глазах Линь-Дуна. Он сделал шаг вперед и указал пальцем в небо. В этот момент сильный ветер в небе затих, вздымающиеся черные тучи быстро разорвались. Юань сила собралась, и огромный черный палец, который был размером в несколько сотен метров, рассек небо, как гигантский черный метеорит, в результате чего уникальная безжизненная аура и яростный выстрел направились в сторону таинственного скелета. Великий пустынный заключающий небесный палец. Это было боевое искусство стадии проявления, которое Линь-Дун получил из скрижали боевого проявления. Он не ожидал, что его использование в состоянии автоматически собрать юань силу небес и земли. Кроме того, когда заключающий небесный палец указал на таинственного скелета, окружающая юань сила небес и земли позади него странно застыла, как если бы это была тюрьма, заключающая таинственного скелета внутри, что не позволяло ему двигаться. Конечно, с текущей силой Линь-Дуна, даже если он использовал заключающий небесный палец, он явно не мог на самом деле связать таинственного скелета. Таким образом, заморозки юань силы хватило только на два моргания глаз, после чего она была разорвана таинственным скелетом. С взмахом пепельной костяной ладони, огромная костяная ладонь юань силы столкнулась с черным пальцем, вызывая звук громкого взрыва. Бум! В момент удара, земля мгновенно задрожала, и разразился невероятный шторм юань силы. Черные облака и сильные ветра в небе были практически полностью уничтожены в доли секунды. Шторм юань силы прокатился по земле. Сразу же огромные волны песка появились на равнине, достигая высоты нескольких сотен метров, и разошлись в форме кольца, сметая все на своем пути. В этот момент вся равнина стала хаотичной. В эпицентре шторма юань силы, костяная ладонь и черный палец бешено испускали ужасающие ряби и штормы. В конечном счете, они взорвались с громким звуком. Линь-Дун действительно смог, полагаясь на силу стадии создания ци, выдержать ужасающий удар таинственного скелета. Шлеп. Однако, хотя Линь-Дун выдержал эту атаку, его лицо мгновенно стало мертвенно-бледным. Глоток свежей крови вырвался из его рта, и даже были следы крови, текущие из пор по всему телу. В доли секунды он полностью стал кровавым человеком. Выплюнув кровь, Линь-Дун неустойчиво отступил на сотню шагов, после чего его потрепанная фигура восстановила равновесие. Сейчас вся юань сила в его теле была полностью израсходована прошлой атакой. Это проклятое существо слишком страшное. Линь-Дун вытер кровь из уголка рта и, почувствовав травмы в своем теле, не мог не выпустить горький смех. Хотя ему с трудом удалось выдержать атаку противника, цена действительно была немаленькой. Захватчики будут безжалостно убиты. Красный свет мерцал в глазах таинственного скелета, и его голос медленно раздался. После того, как костяная ладонь взорвалась в небе, пугающая юань сила вновь сформировалась над его головой. Через несколько мгновений, 10 огромных костяных ладоней, которые были даже больше, чем первые, были сформированы, и ужасающая ударная волна распространилась из них. Увидев эту сцену, видение Линь-Дуна немного потемнело. Мощность одной костяной ладони уже стоила ему полной силы, а против 10 из них, от него не останется даже пыли. Засранец, ты слишком импульсивный, ты на самом деле решил столкнуться лицом к лицу с этим жутким существом. Маленький куница появился на плече Линь-Дуна, в то время как огонек также выскочил и защищал Линь-Дуна, после чего он яростно зарычал на таинственного скелета. Что нам теперь делать? Линь-Дун глубоко вдохнул. Это действительно был вопрос жизни и смерти, и если больше нет никаких путей, они все умрут здесь. Расслабься, ты не умрешь. Маленький куница покачал головой. В его глазах было немного нерешительности и борьбы. Спустя несколько мгновений он вздохнул и вытянул когти, положив их на тела Линь-Дуна и огонька, как будто хотел что-то сделать. Бум-бум. Ладони таинственного скелета двинулись, и после этого он вдруг вытянул костяную руку. Сразу же мир изменил цвет, и 10 огромных костяных ладоней, покрывающих небо, яростно хлопнули в сторону Линь-Дуна. Под атакой такого уровня, пространство на 1000 метров вокруг было полностью разрушено, в то время как тело Линь Дуна было полностью неподвижно из-за неистовой юань силы. Это было неравное сражение. Смотря на костяные ладони, которые быстро приближались, Линь Дун глубоко вдохнул. Теперь он мог только смотреть, имел ли маленький куница какие-либо методы, в противном случае древняя скрижаль действительно станет его могилой сегодня. Глаза маленького куницы были сосредоточены на небе. На его когтях стремительно хлынул темно-фиолетовый свет. В этом фиолетовом свете была пурпурно-золотая прядь. Когда фиолетовое свечение изверглось, глаза маленького куницы стали глубокого черного цвета. Можно было сказать, что он через силу пытался что-то сделать. Темно-фиолетовый свет становился все более насыщенным, когда костяные ладони, которые были наполнены разрушительной силой, прибыли. Перед тем, как они приземлились, несколько десятков метров на равнине уже рассыпались, как если бы сформировался огромный бассейн. Цэ-че-цэ-че. Темно-фиолетовый свет быстро окутал Линь Дуна и огонька. Однако, когда маленький куница собирался противостоять таинственному скелету, уникальные волны внезапно распространились из тела Линь Дуна. Бзз-бзз. По отношению к этим волнам, лицо Линь Дуна было полно шока. Прежде чем он смог прийти в себя, черный свет внезапно вышел из его цань-кунь-мешка, превращаясь в черный символ, который парил над головой. Бум! Черный символ тихо парил над головой Линь Дуна, не испуская никаких энергетических волн, но 10 костяных ладоней вдруг замерли в этот момент. В то же время, бушующая юань сила небес и земли и парящий таинственный скелет, также замерли на месте. Взгляд таинственного скелета сосредоточился на черном символе. В конечном счете, под изумленным взглядом Линь Дуна, он медленно наклонился и преклонил колено перед черным символом. Глава 299. Проклятая сила. 10 огромных костяных ладоней юань силы застыли в небе. Они блокировали небо и солнце, а разрушительная сила непрерывно изливалась вниз, разрывая очень страшные трещины в земле. Однако эти костяные ладони не показывали никаких признаков приземления. Это выглядело, как если бы они были заблокированы в небе, или застряли в нем, не в состоянии двигаться. Ниже этих костяных ладоней безмолвно плавал черный символ, защищая Линь Дуна невидимой стеной, которая казалась слабой, но не могла быть разорвана. Это. Линь Дун удивленно смотрел на застывшие костяные ладони юань силы, после чего перевел взгляд в сторону таинственного скелета, который в небе опустился на колено. Под конец, взгляд Линь Дуна сосредоточился на черном символе над собой. Это было то, что черноглазый старец оставил ему в алтаре, чтобы сломать печать на древнем символе пожирания. Маленький куница также застыл от этой сцены и изумленно пробормотал. Этот старик, кажется, имел очень высокий статус в древней секте. Линь Дун слегка кивнул головой, осторожно наблюдая за таинственным скелетом. Его рука крепко сжала древнюю небесную чешуйчатую алебарду, не смея расслабиться ни на секунду. Под нервным взглядом Линь Дуна, черный символ внезапно испустил немного черного света. Когда черный свет засиял, огромные костяные ладони начали разрушаться. За несколько мгновений, они превратились в пятнышки света, которые заполнили небо, после чего медленно рассеялись. Бзз-бзз. После разрушения костяных ладоней, черный символ неожиданно испустил странный жужжащий звук. Из-за этого звука, красный свет в глазах таинственного скелета постепенно исчез. Он почтительно поклонился 3 раза черному символу. Раздался смутный голос, который, казалось, брал начало с древних времен, заставляя испытывать чувство печали. Эта великая и мощная древняя секта теперь превратилась в безлюдные руины. Только старейшина будет по-прежнему упорно защищать это пространство. Линь Дун мягко вздохнул, и свирепый взгляд в его глазах постепенно ослаб. Он торжественно обхватил кулак и поклонился стоящему на колене таинственному скелету. Опираясь на волю, чтобы защищать секту, такой человек должен был быть истинным героем, когда был жив, и поэтому заслуживает уважения. Таинственный скелет поклонился 3 раза, после чего встал. Он посмотрел в сторону Линь Дуна и сделал манящее движение, и всасывающая сила выхватила цань-кунь-мешок Линь Лантяня у Линь Дуна. Когда цань-кунь-мешок вылетел, Линь Дун был мгновенно ошеломлен. После этого он беспомощно издал горький смех и не пытался забрать его обратно. Он знал, что если бы не было черного символа, загадочный скелет не отпустил бы его так просто. Так как этот парень решил получить пилюли нирваны, это означает, что удачи Линь Дуна недостаточно. Под сожалеющим взглядом Линь Дуна, цань-кунь-мешок приземлился в руки таинственного скелета. С рывком, пилюли нирваны вылетели, превратившись в совершенно круглые огненно-красные пилюли, которые парили в небе. Волны несравненно мощной энергии исходили из них. Это было, как будто слои странного пламени покрывали пилюли. Когда это пламя двигалось, оно формировало различных крошечных птиц и фениксов, как фениксов нирваны, и это выглядело волшебно. Сотни пилюль нирваны зависли возле таинственного скелета. После этого он вдруг взмахнул костяной рукой, и пилюли нирваны начали очень быстро вращаться. Нити странной черной ци медленно исходили из пилюль, после чего входили в тело таинственного скелета. Смотря на это, Линь Дун сразу был ошеломлен. Он чувствовал чрезвычайно зловещие и таинственные волны в этой странной черной ци. «Ты счастливчик, в этих пилюлях нирваны на самом деле была проклятая сила». Когда маленький куница увидел, что опасность исчезла, он разогнал темно-фиолетовую энергию. Он смотрел на странную черную ци и вдруг тревожно заметил. «Проклятая сила, что это?» Линь Дун опешил и с любопытством спросил. «Хе-хе, крайне жестокие методы были в древности. Если пилюли нирваны, наполненные проклятой силой, были использованы кем-нибудь, он не только не сможет пробиться на стадию нирваны, но его тело и даже ум будут разрушены, и он станет как марионетка». Маленький куница издал странный смешок и ответил. «Малыш, ты действительно избежал бедствия в этот раз. Если бы ты решил забрать и использовать эти пилюли нирваны, ты бы по-настоящему страдал в будущем». Холодный пот покрыл голову Линь Дуна, когда он услышал это. Он бы никогда не подумал, что методы древней секты были настолько жестокими, и даже эти пилюли нирваны были такими странными. «Какая жалость, я действительно должен был оставить их Линь Лантяню со страхом», думая об этом, Линь Дун вдруг отметил. «Если бы он знал, что с этими пилюлями нирваны что-то сделано, он бы отдал их Линь Лантяню. В конечном счете, он схватил эти пилюли и позволил Линь Лантяню избежать катастрофы. Это действительно заставляло Линь Дуна чувствовать подавленность». Когда Линь Дун затопал ногами, будучи подавленным и расстроенным, таинственный скелет уже полностью поглотил проклятую силу. С взмахом костяной руки, пилюли нирваны вернулись в Цань Кунь мешок, и под потрясенным взглядом Линь Дуна мешок был брошен ему. Смотря на Цань Кунь мешок, который парил перед ним, Линь Дун был в оцепенении. Спустя несколько мгновений он схватил его и удивленно посмотрел на таинственного скелета. Другая сторона на самом деле добровольно помогла ему снять проклятую силу с пилюль нирваны. Избавившись от проклятой силы, таинственный скелет еще раз медленно поклонился черному символу, после чего развернулся и ушел. Бесконечно древний, грубый и расплывчатый голос прошел через пространство и распространился по равнине. «Мастер, я буду защищать секту, даже если мое тело умрет и воля поблекнет, я буду защищать». Услышав грубый голос, который раздался в его ушах, Линь Дун был озадачен. Он смотрел в сторону далекого скелета, и уважение наполнило его сердце. Даже если тело умерло, он по-прежнему контролирует его, чтобы защищать секту. Эта воля, насколько сильной она может быть? Сплоченность древней секты действительно удивительна, однако жаль, что им не удалось избежать разрушения. Пробормотал маленький куница. Линь Дун слегка кивнул головой. Он мог представить, каким тираническим существом была эта древняя секта в период своего расцвета. С такими сплоченными учениками можно было не беспокоиться об образе секты. «Мы действительно получили прибыли катастрофы в этот раз. Мало того, что мы выжили, даже скрытая опасность была ликвидирована». Линь Дун подбросил Цань Кунь мешок в руке и улыбнулся. «Если бы не таинственный скелет, они, вероятно, не смогли бы узнать о проклятой силе в пилюлях нирваны. Если бы они были использованы, последствия действительно были бы слишком серьезными. Давай сначала покинем это место. Это жуткое существо, полагающееся на волю, чтобы охранять это место, для него мы ведь нарушители», предложил маленький куница. Линь Дун кивнул головой. «Если бы не внезапное появление черного символа, ситуация была бы другой. Кроме того, даже если бы они положились на способности маленького куницы, чтобы избежать катастрофы, бедствие с пилюлями нирваны было бы неизбежным. В целом, можно сказать, что черный символ спас их дважды. Пошли». Энергетический водоворот, который первоначально был на равнине, уничтожен таинственным скелетом. Следовательно, Линь Дуну остается только найти другой выход. Он запрыгнул на спину тигра, и с взмахом своей руки, огонек открыл кровавые крылья, и, превратившись в кровавую вспышку, полетел к горизонту. Без таинственного скелета, преследующего их, Линь Дун был гораздо спокойнее и больше не просил огонька увеличить скорость. Улов в этом путешествии в древние скрижали можно считать довольно большим. Мало того, что он получил высокоуровневую символьную марионетку, он также получил удивительно грозное боевое искусство стадии проявления, заключающий небесный палец. Хотя Линь Дуну не удалось добиться победного результата, когда он использовал его, чтобы выдержать удар таинственного скелета, с определенной точки зрения это уже доказало мощь этого боевого искусства. Несмотря на то, что атака была лишь случайным ударом таинственного скелета, этого уже было достаточно, чтобы Линь Дун гордился собой. В конце концов, даже во всей Великой Империи Янь, таинственный скелет был непобедимым существом. Со скоростью огонька, Линь Дуну потребовалось несколько десятков минут, прежде чем он нашел энергетический водоворот, который вел к внешнему миру. Многие паникующие и напуганные практики отчаянно бросались в этот водоворот. По-видимому, они были в ужасе от страшной силы таинственного скелета. Даже если им сказать, что таинственный скелет уже ушел, никто не осмелится остаться в древней скрижали, чтобы искать сокровища. «Пошли, для начала покинем это место», смотря на выход, Линь Дун почувствовал, как гора упала с плеч, и вздохнул с облегчением. Путешествие в духовном пространстве древней скрижали действительно полно опасностей. Если бы не их удача, они бы потеряли свою жизнь, и были бы похоронены в этих пустынных руинах. «Хех, Тен Лэй, ты хотел оставить меня умирать, но ты никогда бы не мог представить, что жизнь этого молодого мастера в порядке. Подожди, пока я выйду, и я, безусловно, вызову огромный переполох в вашем культе жуткой марионетки». Холодный свет мерцал в глазах Линь Дуна. Хотя Ван Тун и Линь Лантянь также пытались навредить ему, долги должны выплачиваться по очереди. Так как он сейчас в великой пустынной провинции, он сначала вызовет проблемы у культа жуткой марионетку. Кроме того, древний символ пожирания был в руках их культа. Раз так, то возврат долгов начнется отсюда. Злобный взгляд промелькнул на лице Линь Дуна, когда огонек превратился в красную вспышку и рванул в энергетический водоворот, после чего они исчезли из поля зрения. Ясно, что далее будет противостояние между Линь Дуном и культом жуткой марионетку. Глава 300. Обновление силы. В самой глубокой части древней равнины Великой Пустоши тихо стояла древняя скрижаль. Она испускала несравненно величественные энергетические волны. Круг за кругом, энергетический водоворот непрерывно формировался над древней скрижалью, и время от времени, потрепанные группы людей вылетали из него в страхе. Когда эти люди выходили, они глубоко вздыхали с облегчением. Не осмеливаясь оставаться дольше, они поспешно бежали из древней равнины, как испуганные птицы. Очевидно, эти парни были напуганы таинственным скелетом внутри древней скрижали. Теперь, когда они избежали больших проблем, они, естественно, не осмеливались оставаться здесь дольше. Цеха. Энергетический водоворот кружился над древней скрижалью, когда кровавая тень вылетела из него и появилась в небе. Это был Линь Дун, который сбежал из рук таинственного скелета. Фух. Смотря на пейзаж внешнего мира, Линь Дун глубоко вздохнул с облегчением. Несмотря на то, что юань сила внешнего мира была далека от древней скрижали, она давала ему чувство безопасности. Похоже, четыре великих клана, культ жуткой марионетки и другие фракции уже отступили. Линь Дун сидел на синей тигре и осматривал окружение. В настоящее время было очень мало людей возле древней скрижали. Их было не столь много, как когда они собирались войти. Очевидно, что фракции, которые сбежали из древней скрижали, уже покинули это место. Бесхребетные мерзавцы. Углы рта Линь Дуна поднялись, и он мысленно насмехался. Однако это было хорошо, что они ушли. Его текущее состояние не было хорошим, так как он использовал все силы в прошлом обмене с таинственным скелетом. Он волновался, что ситуация станет серьезной, если Тен Лэй и остальные ждали бы его снаружи. Теперь, когда они ушли, это дало ему время, чтобы восстановить силы. «Что ты планируешь сейчас делать?» Маленький куница сидел на плече Линь Дуна. Хотя он не использовал свое последнее средство, чтобы отправить Линь Дуна прочь, его состояние тоже было не очень хорошим, и его глаза были немного тусклыми. «Давай для начала найдем место, чтобы хорошо отдохнуть», Линь Дун задумался на некоторое время, после чего ответил. На этот раз маленький куница и огонек получили некоторые довольно хорошие преимущества. В частности, маленький куница получил демонический дух кровавой драконьей летучей мыши. Если он успешно переработает его, сила маленького куница определенно будет не слабее, чем на стадии проявления. Для Линь Дуна это несомненно было бы огромной помощью. Что касается огонька, он также получил сущность крови кровавой драконьей летучей мыши. Когда он полностью ассимилирует ее, его сила должна возрасти. Тогда Линь Дун действительно будет обладать возможностью, чтобы бросить вызов огромной фракции, вроде культа жуткой марионетки. Следовательно, первоочередной задачей было позволить маленькому Куница и огоньку переработать демонический дух и кровь. Маленький Куница был согласен с его словами, и когда Линь Дун увидел это, он больше не терял времени и похлопал огонька, и тот взмахнул огромными кровавыми крыльями, и стремительно полетел из древней равнины. Древняя равнина сейчас была хаотичной, и поэтому культ жуткой марионетки не имел никаких мыслей оставлять людей, чтобы увидеть, был ли Линь Дун жив или мертв. Следовательно, выход из древней равнины был очень гладким. После этого он нашел тихое и хорошее место. «Малыш, сейчас я буду изо всех сил перерабатывать демонический дух. Вопрос о защите падет на тебя». После того, как они приземлились, маленький Куница пронесся к валуну рядом с озером и сел на него. Он открыл рот, и кровавый свет вылетел из его тела, превращаясь в свирепую мини-версию кровавой драконьей летучей мыши, которая непрерывно ревела на маленького Куницу. «Хе-хе, быть поглощенной дедушкой Куницей – это твое счастье». Увидев, что демонический дух постоянно ревет, маленький Куница издал странный смех. Темно-фиолетовый свет выстрелил из его рта и окутал демонического духа, после чего пугающая разрушающая сила распространялась кусочек за кусочком, готовясь полностью переработать демонический дух кровавой драконьей летучей мыши. Рык. Когда маленький Куница начал перерабатывать демонического духа, огонек выпустил низкий рев и лег на землю. Круг за кругом, кровавый свет постоянно просачивался из его тела, когда он спокойно лежал на земле, позволяя кровавой ауре постоянно течь из его тела. Однако, пока он безмолвно лежал, аура постепенно стала свирепой, и грозное давление распространялось из тела огонька, в результате чего некоторые демонические звери в окрестных лесах поспешно бежали. Смотря на Куницу и тигра, которые вошли в состояние развития, Линь Дун мог только беспомощно покачать головой. Он махнул рукавом и вызвал высокоуровневую символьную марионетку, после чего небрежно ввел в ее тело несколько тысяч пилюль чистой юань, позволяя охранять это место, как статуя. С тех пор, как Линь Дун позаботился о двух стариках, которые хотели похитить труп кровавой драконьей летучей мыши, его кошелек значительно пополнился, и теперь он мог поддерживать небольшие расходы. После этого Линь Дун вздохнул с облегчением и осторожно закрыл глаза, постепенно входя в состояние развития и поглощая юань силу небес и земли, чтобы пополнить пустой юань Дэн и Дантянь.